Глава 18. Жилетный карман Эльмера. Майкл Бриксон приготовился к страшной смертельной схватке, но, к его удивлению, орангутанг остановился, вытянул вперед голову и с беспокойством втянул в ноздри воздух. В воздухе раздался легкий короткий свист. Обезьяна с глухим криком отскочила назад. Майкл оглянулся. У стены рядом с ним стоял маленький бронзовый человек, которого он два дня назад видел на дороге из Чичестера в Грифтауэрс. В руке малайца блеснуло стальное лезвие. Это был меч. Точная копия суматринских мечей, висевших в кабинете сэра Грегори Пенна. Не понимая, каким образом малаец очутился здесь, Майкл хотел окликнуть его. Малаец сделал шаг вперед, снова рассек воздух мечом, и Бак с человеческим воплем отчаяния метнулся в сторону под деревья и исчез в темноте. «Сударь», — сказал Майкл, — «вы явились вовремя. Благодарю вас». Проследив глазами за исчезнувшим в темноте Багом, он обернулся. Малаец пропал, словно провалился сквозь землю. Напрягши зрение, Майкл увидел неясную тень, скользнувшую вдоль стены по направлению к выходу из парка. Он хотел догнать малаеца и расспросить, но, подумав, решил, что перед ним стоит задача поважнее и что терять время на посторонние дела нельзя. Перебравшись через стену, он обогнул парк, подошел к парадным воротам, вошел в них и, громко насвистывая песенку, направился по главной аллее прямо к дому. Никто не попался ему навстречу, никто не остановил его. Он дошел до площадки перед домом, поискал под окнами и нашел свой револьвер. Теперь нужно было узнать, что там с артисткой. Ее автомобиль ждал у ворот замка. Стало быть, сэр Грегори еще не отпустил ее. Рука Майкла потянулась к звонку, когда вдруг за дверью послышались шаги и голоса. Женский голос принадлежал Мендозе. Майкл отскочил от двери и спрятался за выступом стены. «Спокойной ночи, сэр Грегори», — любезно сказала молодая женщина. «До завтра». «Приезжайте завтракать», — ответил голос баронетта. «И привезите с собой девочку. Послать за вами автомобиль?» «Нет, спасибо, не надо», — поспешно отклонила она услугу. Майкл подождал, пока Мендоза скрылась в глубине аллеи. Пен стоял на пороге, вглядываясь в ночную темноту. Наконец он вошел в дом, закрыл дверь, и шум засовов и ключа засвидетельствовал Майклу, что вход окончательно закрывается на ночь. Куда же делся Фосс? Неужели он успел уйти? Майкл подождал, пока шум за дверьми утихнет, и осторожно направился по следам молодой женщины. Его занимала мысль, откуда появился этот малаец и куда исчез. Вспомнив, что забыл веревочную лестницу у окна, он вернулся с полдороги. Лестница висела на прежнем месте, точно в том положении, в каком он ее оставил. Майкл снял ее, аккуратно уложил в мешок, выбрался в поле, дошел до Доллархауза, сел на мотоциклет и укатил в Чичестер. Несмотря на пережитые впечатления, спал он в эту ночь спокойно и проснулся поздно утром, когда в дверь постучали и в комнату неожиданно вошел посетитель. Майкл поднял голову с подушки, захлопал глазами и в изумлении пробормотал. «Или мне это снится, или это правда. Сам Стэнс!» Майор Стэнс улыбнулся. «Нет, мой мальчик, вы не спите. Это я». «Что случилось?» — спросил Майкл, вскакивая с постели. «Ничего, если не считать, что вчера я засиделся поздно на балу, а сегодня прибыл ранним поездом. Я хотел удовлетворить свое любопытство и посмотреть, каких успехов вы достигли в деле Эльмера.